Глава 70. Лера. «Привет», — заплетающимся от шока языком проговариваю. Максим за эти несколько недель будто бы сильно изменился. Лицо обросло бородой, скулы более ярко выражены, немного похудел. А еще он опирается на костыль. Но это вовсе не портит его. Я люблю его любым, но его глаза... Все тот же теплый, любящий взгляд детально рассматривает меня с ног до головы. Зачем он приехал? Получается, что искал? Для чего? «Пойдем поужинаем», — загадочно произносит Макс, попутно изучая нарисованную мной картину. «Да, конечно», — отзываюсь я, и на лице расплывается счастливая улыбка. «Не знаю, зачем он здесь, но я все равно безумно счастлива его видеть». Только картину в номер отнесу. Снимаю с мольберта свое произведение искусства, но Максим меня останавливает. «Я хочу ее забрать», — уверенно произносит он хриплым голосом. «Дам столько, сколько попросишь». «Скажешь тоже», — мило усмехаюсь. «Забирай ее просто так». И в этот самый момент представляю, как картина висит в нашем доме. Мечтать не вредно, как говорится. «Ну, спасибо», — изогнув бровь, благодарит меня. И я совершенно не понимаю его настрой, дружеский или... Отнесу в машину и можем идти. Макс, опираясь на костыль, потихоньку ковыляет к припаркованному на стоянке автомобилю. «У тебя новая машина», — вслух произношу свои размышления. «Черт, очевидно же, что после тех событий прошлая машина восстановлению не подлежит. Зачем я это сказала?» «Да, пришлось поменять. Та была уже совсем не к черту», — с усмешкой произносит. «Я же прячу взгляд, ощущая, как горят мои щеки. Прости», — мямлю я, пока Макс кладет картину на заднее сиденье машины. «Кстати, где здесь есть поблизости хорошее заведение? Ты здесь освоилась уже? Может, есть что посоветовать?» Как ни в чем не бывало, спрашивает. Если честно, не знаю. Я не так много времени здесь нахожусь, не успела изучить окрестности. Не беда. Пойдем в первые попавшиеся. Долго идти не смогу. Как видишь, нога еще не совсем рабочая, — шутливо произносит Макс. Я послушно киваю, и мы медленно двигаемся к набережной. Заходим, как и говорил Макс, в первые попавшиеся кафе на набережной. Вполне уютное местечко. Изучая меню, вдруг понимаю, что жутко проголодалась. Сделав заказ официанту, на какое-то время воцаряется тишина. Лишь шум волн и тихая музыка немного сглаживает обстановку. «Прекрасное место», — оглядев взглядом пространство, ни с того ни с сего заключает Максим. «Чувствую, что он хочет поговорить о произошедшем, и я хочу». Нужно расставить все точки над «и». Вот только я не знаю, с чего начать. В голове, как и в душе, полный кавардак происходит. Кто бы знал, как я хочу его обнять сейчас. Да, мне тоже здесь нравится. С легкой, непринужденной улыбкой отзываюсь. А внутри же меня катастрофа творится. Сердце бьется, как сумасшедшее. Дрожащие руки меня не слушаются. А мышцы лица пробивает нервный тик. Несколько секунд, все обдумав, решаю, что тянуть больше нет смысла. Или пан, или пропал. «Максим», — робко произношу, и на меня сосредотачивается тот самый океан синих глаз. «Почему ты не с Лизой?»